Глава третья. Трактир мы покинули ко всеобщему облегчению и удивлению. Все были рады уходу палача, но и удивились изрядно, поняв, что мы выходим в дорогу в столь поздний час. Еще немного, и на нагретую за солнечный день сонную долину опустятся густые сумерки, что быстро превратятся в ночную темень. В какую сторону ни направься, до следующего постоялого двора далеко, и ночевать придется в дороге. Так стоит ли зря седлать лошадей? Не лучше ли переночевать на мягкой постели? Сильга решила иначе, а я возражать не стал, охотно принявшись собираться. И от сборов меня отвлекли лишь раз. Неведомым женским путем, прознав, что сегодня я уеду, на порог моей комнаты явилась Хризара. Еще молодая, пышнотелая, почти перезрелая, но сохранившая точеные черты красивого чернобрового лица, она уперлась округлым плечом в дверной косяк и некоторое время молча наблюдала за тем, как я собираю сумку со сменной одеждой. Я молчал, понимая причину ее недоброй нахмуренности. «Уже сегодня в дорогу пускаешься?» Обронила она, наконец, теребя край расшитого широкого пояса. «Сегодня», — признал я и начал затягивать ремни старой сумки, отметив, что левый давно пора подшить. «Вот как!» «Так уж вышло», — вздохнул я. «Не серчай». «Все из-за нее?» Имени она не назвала, но и так было ясно, о ком идет речь. «Что? Нет, вовсе нет». «И чем прельстился-то?» Губы Хризары сжались плотнее, скривились в недоброй усмешке. «Выставленными на показ тощими ляжками? Аль рубахой с вырезом до пупа? Красными нитками в грязных волосах? Тоже мне!» «Прекрати, Хризи, прошу тебя, она тут вовсе не...» «Не зови меня так больше!» «Как скажешь». Покорно кивнул я, опуская сумку рядом с кроватью и обращая взор к висящей на колышке вычищенной дорожной куртке. Не выношу злой и жестокой надрывности в женских голосах. «Я ждала! Вчера весь вечер, а ты ночь провел в беседах с этой... Мне так ни единого словечка, ни взгляда ласкового!» «Дело не в ней. Тут человек погиб. Странные темные дела творятся». «Думала, может, сегодня позовешь, пусть и среди бела дня, а ты вон как?» «На обратном пути я...» «Аль плохо я тебе перину взбивала и согревала?» «Послушай...» «На обратном пути лучше бы тебе поискать другой постоялый двор, палач, иначе чесаться тебе от клопов!» Выплюнула Хризара и шагнула за порог. «Знать тебя больше не знаю! Тьфу!» «Хризи!» «Знать тебя больше не хочу, чтоб тебе пусто было, душегуб!» Звенящие медленные слова будто не сразу растаяли в сонном дворе. «Да что за день такой?» Выдохнул я до хруста, сжимая ворот куртки. «Чтоб мне...» Заметив качнувшуюся в двери тень, я осекся, шагнул вперед и замер, увидев глядевшую на меня Сильгу. Пару мгновений мы молча смотрели друг на друга, пока, наконец, Анутта безразлично не обронила. «Если у тебя остались важные дела...» «Дела?» «Ну...» «И если дела есть, то...» Вздохнул я, уже догадываясь, что она собирается предложить. «Догонишь меня в пути?» Она пожала плечами. «Я двинусь по западному тракту и не стану спешить». Я решительно оборвал ее. «Нет, ведь у тебя есть причина торопиться покинуть город?» «Вот-вот сюда прибудет немало старших сестер Лоссы, а я одна. Одинокая Сильга среди стаи надменных сестер, как оса среди злых пчел. Я не хочу пропасть на следующие несколько лун, оказавшись в какой-нибудь крохотной внутренней комнатушке храма без окон, где меня денно и ночно начнут расспрашивать служительницы храма». «А они могут?» «Они могут многое, Рурк, и многое прощается, порой слишком многое». «Тогда поторопимся», — улыбнулся я. Тихо цокая подкованными копытами по земле твердоватой, но все же не столь жесткой, как нагретая пыльная брусчатка улиц, мы покинули Буллерейл. И срезав через вырубаемую рощу, вдыхая аромат древесного сока и огибая павшие вязы, поднялись по наискось пересекающей травянистый склон тропинки и вышли к дороге, проследовав кои, вскоре оказались на злополучном хуторе, где испустил свой последний вздох несчастный Немрод-ворон. Там мы задержались ненадолго. Расспросив пугливую и откровенно чудаковатую девушку и ее куда более смышленого чумазого сына, мы побеседовали с молчаливым стариком, после чего попрощались и отправились дальше. Обойдя несколько холмов и по узким дорожкам миновав несколько больших полей и тенистых садов, мы вскоре добрались до дороги, что вела в нужную нам сторону света. Будучи не в пример уже главного тракта, эта дорога все же вызывала уважение своей широтой, прямотой и обихоженностью. Стесанный камень, убитая земля, подсыпанный где надо щебень, очищенные от зелени широкие дренажные канавы по обочинам. Весь ведущий на северо-запад торговый путь громко заявлял, насколько он важен для королевства. На каменистом обрыве, что высокой стеной нависал над дорогой, висело несколько человеческих фигур, размеренно работающих молотками, выбивая и обрубая опасно выпирающие камни. Внизу, чуть в стороне, тройка стражников следила за тем, чтобы под обрыв никто не сунулся, и заодно пристально вглядывалась в лица путешественников, порой требуя стянуть с головы капюшон, повернуться боком, показать зубы или открыть некоторые части тела. Нет ли приметного шрама, что указан в разыскном листке? Нас они пропустили без единого слова, одарив короткими приветственными кивками и легкой волной удивления. Не глупо ли пускаться в путь так поздно? Чуть пришпорив лошадей, мы начали, казалось, бесконечный подъем по зеленой холмистой долине, глядя на обманчиво близкие, седые, гордые вершины Трорна. И как бы ни были красивы величавые вершины, я порой все же оглядывался и смотрел на деревья, за которыми скрывалась болотистая низима Ямбуллерейла. То зло, то страшное и вызывающее потусторонний ужас зло так и осталось в могильной пещере. Мои не слишком светлые мысли прервал дробный звук копыт, а следом мимо нас пролетел одинокий всадник. Я успел разглядеть попону и мелькающие на упряжи алые и желтые флажки. Куда-то на север во весь опор спешил королевский гонец, что в своей сумке вез срочные указы. Таких гонцов не каждый день встретишь на окраинных дорогах королевства. «Случилось что?» Со вздохом обронил я, прекрасно зная, что в наши столь недавно ставшие мирными времена надо бояться любых перемен. «Все может быть», — отозвалась Сильга, тряхнув распущенными волосами, выпутала из прядей увядающий вязовый лист и пустила его по ветру. Подброшенный ветром лист взлетел к небесам, но следующий порыв ударил им о дорогу и, протащив по пыльной земле, смел в глубокую сырую канаву. Проследив за полетом листка, Сильга вдруг тихо запела. «Холод в сердце уколол, не опустил ли вдруг престол? И коль тень варвара пропала, то не начать ли нам сначала? Ведь трон пустой совсем не дело, а мы не хуже прочих сделок. Дворянским родам заплатим мы сполна, а чернь утрется, как всегда». «Эй!» Оборвав тихо поющую, незамысловатую, но такую страшную песенку девушку, я привстал в стременах и тревожно огляделся по сторонам. «Прекрати!» «Да я уже молчу, о палач!» — фыркнула Анутта. «Спятила? Или хочешь однажды испытать на шее крепость моей веревки? Такое петь нельзя!» «Ха! А баллада ведь хороша!» «И строжайше запрещена!» Добавил я, медленно опускаясь в седло и ласково хлопнув по шее недоуменно заржавшую лошадь, не понявшую мои странные выкрутасы. «Хула на священный престол!» «Где ж хула? Срединная королевская кровь щедро разбавлена тягучим южным варварским вином, все об этом знают. Я же тебе рассказывала про наложницу из неосийских земель. Варварская кровь сильна, и королевскому роду уже никогда не избавиться от нее». «Даже если и так, не наше это дело, госпожа», проворчал я с прежней линцой, глядя на завораживающие снежные вершины впереди. «Но станет нашим, если услышит кто». «Доносчик?» Я молча кивнул и, оглянувшись на вьючную лошадь, признался. «Я никогда не слышал балладу полностью. Однажды один из приговоренных запел ее вдруг прямо на плахе, но старший стражник попросил меня поскорее опустить топор на певучую шею». Хитро прищурившись, девушка наклонилась в мою сторону и прошептала. «Я знаю каждую строку. Что дашь, если спою ее тебе, палач?» «Хулительную балладу, что может навлечь беду на наши головы? Нет уж, не сегодня». «Что ж, что дашь, если я не буду ее петь?» «Как хитро». «Не осталось ли у тебя немного того сладкого крыжового вина, палач?» В кошачьих глазах Сильги вспыхнул и потух огонек надежды. «Осталось». С улыбкой кивнул я, откидывая клапан седельной сумки и доставая флягу, а следом и вместительный тканевый мешочек. «Найдется и кое-что еще». «Что?» «Сладкие медовые сухари». Моя улыбка стала шире. «Сытные и вкусные. Не откажешься?» «Уж точно не откажусь!» Воскликнула Сильга, выхватывая у меня флягу и мешочек. «Но придется делиться и с лошадьми», — вздохнул я, доставая второй мешочек. «Иначе обидятся». Уже принявшаяся за большой хрусткий сухарь девушка ничего не ответила, полностью сосредоточившись на сытном лакомстве. Но я и не настаивал на продолжении беседы, предпочтя сосредоточиться на своих мыслях и невысказанных вопросах. Я все еще многого не знал и не понимал. Из того темного и жутковатого мира, куда меня вот так мимоходом, но так глубоко погрузила тощая Сильга. Но так со мной уже бывало, когда я только стал палачом. В моем ремесле немало ритуального, порой непонятного и даже странного. Но я разобрался досконально в каждой мелочи своего кровавого ремесла. Разберусь и в новом деле, было бы время помозговать неспешно. И что, как ни дорога, дарит путнику время для долгих и неспешных размышлений. Пока моя спутница покачивалась в седле и похрустывала сухарями, я скользил взглядом по полям, рощицам и холмам, продолжая думать и раз за разом вызывать из памяти то столкновение со злом в мрачной и сырой могильной пещере. Что я там видел? Что я упустил? Как мог поступить иначе? Где я промедлил, а где поспешил? Ну а к ночи, когда мы обиходим лошадей и отужинаем, я опять начну спрашивать. «Знаешь, сестры Светлой Лоссы говорят, что ктуны явились в наказание за грехи наши тяжкие. Это было первым, что произнесла Анута за все то время, что мы провели на дороге. А затем, остановившись в глубоких сумерках, привычно, но каждый по-своему, обустраивали себе ночлег в древнем придорожном приюте. Под постель я выбрал расположенную ближе к ельнику глубокую нишу в боку лежащего у изгиба дороги огромного валуна. Этот поросший мхом гигант на своем долгом веку защитил от ветра немало путников, а они за прошедшие столетия вырубили в его боках глубокие выемки, чьи нижние края были выше земли. Я нарубил свежего лапника, в то время как старый, пожелтевший ломкий уже догорал в дымном костре, вместе с кровососами, как я надеялся. Воздух пах приближающимся дождем, но я не переживал. Обихоженные лошади хрустели овсом под крепким и постоянно подновляемым навесом, что был искусно выстлан живым мхом. А нас самих укроет от непогоды выбранная мною выемка в теле валуна. Все хорошо. лишь бы успеть доготовить кашу до прихода дождя. Ну и пусть уж дождь будет недолгим, чтобы за ночь успела подсохнуть земля. Хуже крутого подъема по еще скользким после дождя камням и грязи, пожалуй, может быть только спуск. У меня было время подумать над первыми за вечер словами Сильги, пока я плотнее укладывал лапник, а затем стелил сверху одеяло. Спать мы будем одетыми и ногами к головам друг друга. Так безопасней. Мы лошадей хоть и обиходили, но к их неудовольствию опять оседлали. Так спокойней. Не знаю, кого опасалась Сильга, а я сам все никак не мог изгнать из памяти леденящее воспоминание о первой атаке Кхтуна и о том, как он гнался за мной по ночному умирающему лесу. Рассудком понимал, что подобные страхи глупы, но я так не боялся даже в тот день, когда сговорившиеся смертники тайком перепилили общую цепь и разом набросились на меня в камере для приговоренных, зная, что терять им нечего, а коли убьют палача, то отсрочат смерть еще на несколько лун. «И ты согласна с их словами?» Наконец спросил я, опускаясь на одеяло и с удовольствием ощущая мягкость. «Люблю все эти сказы про неприхотливых, как дикие звери, никогда не устающих путников. Но я сам предпочитаю спать в тепле и на мягком. И почему-то уверен, что в старости, коли доживу, мои кости и суставы отблагодарят меня старицей за такую заботу». «С их уверениями, что Кхтуны — это кара, неспосланная на людей?» «Ну да». «Не согласна», — отрезала Сильга и, подойдя, уселась на свое одеяло. Пару раз подпрыгнула, и по ее лицу разлилась тихая удовлетворенная улыбка. «Узнаю бывалую путешественницу, узнаю». «Но тогда к чему ты?» «Вспомнила о служительницах Лоссы и их утверждениях?» «Да». «Потому что я еще молода, а молодые сильги хуже лесного пожара, как о нас говорят старые и уже успокоившиеся наставницы. Я продолжаю задавать вопросы и искать ответы, и я злюсь на сестер Лоссы, и все из-за их утаиваний. Но сильги мало чем краше Рурк». «Что утаивают сестры? Истинную суть Кхтунов?» «Есть такие подозрения у многих, почти невысказанные подозрения». «Но в чем правда?» «Никто не знает правды, Рурк», — вздохнула Анута. «Не подумай, что я ухожу от ответа, и в мыслях не было. Не поверишь, но одна из весомых причин застарелой вражды между сильгами и сестрами Лоссы как раз заключается в этом». «В вопросе?» «В ответе на него. Сестринство Лоссы и сестринство Сильгаллы подозревают друг друга в знании, но утаивании главной правды. Одни обвиняют других. Почему, по-твоему, я вот так спешно покинула гостеприимный сытный Буллирейл и тебя почти силком утащила за собой?» «Ты уже говорила, сестры?» «Страх», — добавила Сильга, и ее голос зазвенел встревоженным колокольчиком, чей звон быстро затерялся среди окружающих приютный валун молодых и старых елей. «С первого дня моего обучения Сильги мне денно и ночно вдалбливали в голову: бойся могущественных сестер Лоссы, остерегайся их внимания. Среди молодых учениц ходят подлинно жуткие истории о пропавших прямо с дорог сильгах, чья судьба неизвестна по сию пору». «На дороге может случиться всякое». «Согласна, но всегда проводится расследование, Рурк. Мы не оставляем так просто загадочные исчезновения или смерти сильг. И во многих случаях оказывалось, что в тот день, когда с дороги исчезла одна или две путешествующие вместе сильги, в тех местах проезжали сестры Лоссы, сопровождаемые такими сильными и такими послушными сестринской воле воинами. Но подозрение — это лишь подозрение». «Понимаю», — медленно кивнул я. «Но никто не станет похищать с дороги проезжую сильгу лишь по причине застарелой вражды. Это глупо, проще убить, как бы страшно это ни звучало. Мало ли кто убил. Встречный бывший каторжник ткнул ножом, забрал лошадь и двинулся себе дальше. Похищение же, надо еще суметь тайно и тихо довести пленницу до нужного места, а это дело никогда не было простым. Я произнес эти слова «похищение, убийство» и невольно хмыкнул, а затем пораженно покрутил головой. Еще два дня назад я никогда бы не помыслил о сестрах Лоссы подобное. Да, я считал их порой слишком уж заносчивыми, слишком уж суровыми в своих суждениях и порой слишком уж жестокими в обличении не таких уж и серьезных прегрешений среди мирян, но убийство, похищение — это же настоящее безумие. Признаюсь чистосердечно, всегда немного недолюбливал сестер, даже в юношестве. Почему? На сей вопрос у меня нет внятного ответа. Хотя, скорее всего, из-за их постоянного и порой навязчивого присутствия в жизни каждого ребенка. Еженедельные обязательные посещения храма Лоссы, долгие нудные службы, частые вынужденные беседы с суровой седой сестрой, что уже откуда-то прознала про все мои проказы и теперь сердито пеняет мне, а порой не стесняется отвесить подзатыльник или заставляет вымести метлой часть храмового двора. Плохо ли это? Нет, неплохо, даже хорошо. Мы все боялись сестер, и поэтому наши проказы никогда не заходили слишком далеко. И мы искренне верили, что светлая Лосса видит каждое наше деяние. Сестры не уставали напоминать об этом. Я вырос богобоязненным, и по сию пору все мое естество наполнено глубоким уважением к сестрам. И вот тощая, озирающаяся Сильга, ежащаяся, фыркающая, как сердитый еж, рассказывает мне такое. И ведь я верю. И почему? А потому, как я все же не совсем глуп. Я видел Кхтуна, я слышал сердитые речи старшей сестры, и я отчетливо разглядел искренний глубокий страх в глазах Сильги Анутты с двумя «Т». Какая великая странность! С самого рождения и по сию пору я жил бок о бок с сестрами Лоссы и никогда и не думал, да я вообще о них ничего не думал. А сколько раз за свою жизнь я встречал Сильг на дорогах? От силы раз пять, или того меньше. И вот про них я думал многое, но всегда с легкой насмешкой, разом вспоминая все те грязные слухи, что ходят о бродящих по дорогам девушках в мужской одежде, с мечами на поясах и с вплетенными волосы красными нитями. Слухи бродят, Сильги бродят, а вот сестры Лоссы величаво шествуют, и потому грязь дорог не липнет к их белым одеяниям, да? К чему это я? Сам не знаю. Голова гудит, и не стану я, пожалуй, задавать сегодня вопросы. Да и поздно уже спрашивать. Помрачневшая после моих последних слов Анутта накинула на себя одеяло, умело подоткнула его по краям, свернулась в плотный клубок и затихла. Разгорающийся костер облизнул закопченные бока котелка. Я пододвинулся поближе к пламени. Пора готовить сытный ужин. За Сильгу я не беспокоился, зная, что аромат мясной похлебки разбудит даже мертвого. Плотно поужинаем и спать. Завтра вставать с позаранку. Эти убаюкивающие привычные мысли клубились у меня в голове светлым облачком все то время, пока я занимался столь же привычным размеренным делом. Несколько раз я отходил от приятного согревающего костра и углублялся в еще сухие заросли ельника, торопясь собрать побольше хвороста. Нам самим дров более чем достаточно. Я ведь не собирался всю ночь напролет поддерживать издалека видимое пламя. Но во время обустраивания у приютного валуна я заметил, что обычно забитая дровами глубокая выемка почти пуста. И это уже плохо. Ежели грядущий дождь окажется затяжным, и завтра сюда явятся продрогшие путешественники, то им придется не сладко без сухого хвороста. Пробудился я разом. Распахнул глаза и уставился в темноту застывшим взглядом, весь обратившись вслух. Я еще не осознал, почему именно вынырнул из неглубокого сна, но ладонь уже очутилась на рукояти, спрятанного в ножны длинного ножа. По хвое и редкой здесь листве с шелестом стучал дождь, чей шум заглушал все прочие звуки. Но я что-то услышал, и это пробудило меня. Под навесом сонно всхрапнули лошади. Одна вскинула голову и повернула ее в сторону подступающего к валуну ельника. И это убедило меня. Нет, мне не почудилось. В этот же миг я понял, что именно меня пробудило. Глухой звук покатившегося вниз камня. Ельник покрывал собой каменистые склоны здешних холмов, а толстый слой хвои надежно скрывал камни. С непривычки немудрено запнуться и выворотить камень из глубокого ложа, отправив его в короткое шумное путешествие. И этот звук только что повторился. Не понять, откуда именно донесся шум, но самая чуткая лошадь, чья едва-едва различимая на сером фоне черная голова опять повернулась, чтобы взглянуть в беспокоящую ее сторону, мне помогла. Я медленно повернул голову чуть на бок, искоса посмотрел. Похоже, лошадь глядела вон на те три плотно растущие ели. Кто там? Зверь? Я знал водящееся здесь зверье, и видеть его приходилось. Тут хватало волков и кабанов, нередки были и медведи, а порой проскальзывали неслышной тенью серые большие рыси. Густые дождевые тучи ненадолго разошлись, и лунный свет пробился вниз, осветив широкую ложбину с прилегшим у ее окончания приютным валуном. И в этом зыбком свете, глядя на будто нависшие над нами деревья, я увидел, как качнулась одна из пышных еловых лап. Рывком откинув одеяло, в следующий миг я уже бежал к трем елям, прыгая из стороны в сторону. Ветвь качнулась слишком высоко, разве что медведь встал на задние лапы, или же недобрый человек стоял по ту сторону ели и вглядывался в мирно спящих, или того хуже. На толстую еловую лапу так хорошо уложить. Короткий резкий свист слева. Ухо резануло болью. За моей спиной послышался треск и хруст, а мне в лицо ударило хриплое стонущее проклятие. Прыгнув, я ударил правым плечом в еловые ветви, заставляя их поддаться, согнуться, пропустить меня, одновременно хлестнув колючими иглами по лицу того, кто... Дернувшись, я перехватил крепкое широкое запястье, не позволив блеснувшему лезвию добраться до моей груди. В ответ ударил кулаком, но промахнулся, и вместо горла попал в белеющее лицо, сбив противника с ног. Перехваченную руку я не выпустил, и меня потянуло следом, чего я и хотел, вовремя согнув ногу и вбив колено в удивительно мягкий живот. «Ква!» Сиплое вяканье пришлось прямо мне в лицо, наградив запахом кислого капустного супа и свиных сосисок. Откатившись, я избежал вялого удара второй руки противника. Подхватился на ноги, шагнул к лежащему незнакомцу и... опоздал. Пробормотав что-то плаксивое и невнятное, он дважды ударил себя по горлу, и тут же с бульканьем забился на хвое, стуча сапогами по мокрому еловому стволу. «Проклятье!» Я невольно застыл на несколько мгновений, но вовремя опомнившись, подхватил с земли заряженный арбалет и прижался спиной к соседней ели, на тот случай, если несостоявшийся убийца был тут не один, и прямо сейчас меня выцеливал его сообщник. «Рурк!» Испуганный, непонимающий крик Сильги захлебнулся в ровном шуме дождя. «К деревьям!» — крикнул я, выдавая свое убежище, но не особо переживая по этому поводу. Убийца был один, иначе второй уже вмешался бы. Выждав еще немного, я шагнул навстречу бегущей девушке, что уже успела обнажить меч. «Что? Кто?» «Нас хотели убить», ответил я. «Был один стрелок». «Кто?» «Лихих людей хватает», успокаивающе произнес я. «Вернемся в сухость». «Светлая лоса, ты цел?» «Цел», кивнул я, удивительно сильно обрадовавшись этому искренне обеспокоенному голосу и вопросу. «Все хорошо, госпожа». С шумом выдохнув, Сильга послушно вернулась на одеяло. Я ненадолго уселся рядом, жестом показав, что надо помолчать. Луна, будто выполнив свое доброе дело, опять медленно скрылась за тучами, погружая ложбину во мрак. «Разбойник?» В голосе девушки читалось отчетливое сомнение. «Одиночка, убивающий ради наживы?» «Не думаю», — признался я, медленно ощупывая лежащий на моем колене арбалет, заодно вспоминая внешний вид несостоявшегося убийцы, то, откуда он выхватил поочередно два ножа, и понимая, что все намного хуже, чем мне показалось вначале. «Не думаю». «Если не разбойник, то кто?» «Узнаем с рассветом», — отозвался я, откладывая арбалет и нарочито неспешно поднимаясь. «Оставайся здесь, не вздумай никуда уходить. Еще не хватало потерять друг друга или принять за врага». «А ты?» «Сделаю небольшой круг и подтащу поближе тело, чтобы его не обглодало зверье», — ответил я. «Побуду с лошадьми». Удивительно, но не пожелавшая оставаться в стороне от забот девушка приняла самое верное решение. «Отвяжу их, поводья буду держать в руках». «Мудро», — согласился я, перехватывая нож чуть иначе и устремляясь к темным елям. «Нас хотел порешить обычнейший и вполне достопочтенный горожанин Буллерейла». Уперев руки в бока, мрачно произнес я, стоя над лежащим навзничь телом. «Достопочтенный? Кто? Вот он, бродящий в ночи с арбалетом и кинжалами?» «А ну-то и не пыталась скрыть задумчивой иронии». «Да», — кивнул я и буднично добавил. «Он из городских с рождения, бывший и хорошо обученный ополченец. Думаю, он недавно разменял шестой десяток. Семьянин, аккуратен и бережлив. Любил и умел охотиться, умелый рыбак. Я его не знал, но уверен, что в Буллерейле у него была хорошая репутация. В последнее время он совсем уж распустил себя, позволяя лишнее в еде и выпивке. Но силы еще оставались. Где-то неподалеку должна быть привязана его лошадь. Надо найти и отвязать, если она еще жива». «Постой!» Стоящая рядом девушка, без страха глядя на мертвое тело, сердито махнула рукой. «Ты все это по мертвому телу понял?» «Все так», — подтвердил я и, опустившись на колено рядом с трупом, опять распахнул полу его длинной и видавшей виды грубой кожаной куртки. «Взгляни, он собирался наспех и поэтому не успел сменить будничную одежду, остался в белой рубахе с чересчур узкими новомодными рукавами, и поясной ремень с серебряной пряжкой тоже слишком узкий, а вот сапоги удобные для хождения по лесу и хорошо растоптаны». Куртка и сапоги не раз чинились, кое-где швы бережно просмолены, но никакого резкого запаха дегтя. В вороте куртки видишь? «Крючки?» — неуверенно предположила девушка. «Да, они...» «Они...» — кивнул я, проводя пальцем по засаженным в кожу рыболовным крючкам и блеснам. Он явно любил подолгу сиживать на тенистом речном бережке, глядя на поплавок и делая редкие глотки из фляжки. «Ничего не понимаю», — призналась Анута. «Но зачем? Зачем обычному горожанину отправляться за нами и пытаться свершить страшный грех смертоубийства? Он точно из Буллерейла?» «Можно даже не сомневаться», — вздохнул я, щелкнув пальцем по серебряной ременной пряжке. «Это городской герб, и если мне не изменяет память, ими награждали особо достопочтимых и полезных Буллерейлу горожан 7 лет назад. Пряжки были бронзовые, серебряные и золотые. Разве что перед нами все же разбойник, что не далее, чем вчера убил путешественника, оказавшегося горожанином, и переоделся в его одежду, что до сих пор без единого пятнышка, не считая пятен крови у горла. Но в кармане штанов я обнаружил вот это». Подхватив лежащий на теле промокший развернутый лист плотной бумаги, я протянул его Сильге. Вглядевшись в убористые буквы, девушка медленно прочитала. «Приглашение на семейный званый вечер в трактире «Хмельной мед». «Один из лучших трактиров Буллерейла», — вздохнул я. «Бумага могла остаться в кармане незамеченной». «Не разбойник это», — уверенно произнес я и поднялся на ноги. Перед нами чуток обросший жирком уже стареющий горожанин, что давно отвык от ночлегов под открытым небом и прочих невзгод походной жизни. «Как ты можешь быть уверен?» «Его одежда, обувь, взгляни на его ухоженные чистые ногти. Только под парой из них свежая грязь, но он зацепил ее, пока крался к нам в ночи. Потом посмотри на эту недавно и более чем умело подстриженную бороду. А его волосы, от них пахнет чем-то сладким и цветочным. С каких пор лесные ручьи стали так пахнуть? Кожа на лице и руках чиста, а еще на нем чистейшие исподние. Перед нами горожанин». «А с чего ты решил, что он хорошо обученный ополченец?» «Каждый город обучает гражданское ополчение», — напомнил я. «Таков королевский указ, что касается даже крупных сел». «Но почему умелый?» «То, как он стрелял, как и откуда выхватывал кинжалы», — ответил я, носком сапога указывая на закрепленные на правом рукаве ножны. Вторые ножны находились на ложе арбалета, там же было закреплено еще два болта с плоскими листовидными наконечниками. Он знал, что на нас нет вздетой брони, знал, что главное нанести глубокую рану и пустить побольше крови. Понимал, что нет нужды тащить с собой колчан болтов. После первого выстрела хватит времени лишь на еще один, может два, а потом придется браться за ножи. «Не лучший выбор оружия. Ножи? Против вооруженных мечами путников? А твой топор?» «Особенно крепко ополченцев обучают умению обращаться с длинными копьями», — проворчал я. «Такими копьями, что способны свалить лошадь и вышибить тяжелого кирасира из седла». «Но такое копье сюда не потащишь», — поняла девушка. «И в густом ельнике его не развернуть». «Не только поэтому», — добавил я и, кивнув на длинную куртку мертвеца, пояснил. Кинжалы и арбалет он спрятал под курткой или в седельную сумку. Их особо отличившимся ополченцам позволяют держать дома на тот случай, если придется хватать оружие и выскакивать на полную врагов улицу. Копья же хранятся в городских арсеналах. Опять же, куда спрячешь боевое копье, пока покидаешь город? Прохожие заметят и не преминут спросить, а куда это ты? Опять же, стража непременно заинтересуется. А так он будто собрался на охоту или рыбалку. «Рыбалку в ночь», — кивнул я. «В конце лета самое милое дело на ночную рыбалку сходить. Надо отыскать его лошадь, и я уверен, что мы найдем удилище и прочую рыболовную снасть». «Хорошо, убедил. Нас пытался убить обычный горожанин. Почему?» «Потому что ему приказали». С той же уверенностью ответил я, вспоминая плаксивый голос и удивительную решимость этого убийцы. Ему приказал тот, чей приказ нарушить было немыслимо. И едва получив приказ, он сгреб верхнюю одежду с вешалки, сорвал оружие со стены и бросился в конюшню. Кто ему приказал, того мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем. К тому же меня больше интересует другой вопрос, госпожа Анутта. «Какой?» Повернувшись к ней всем телом, я спросил. «Кого он хотел убить? Меня или тебя?» «Не знаю», — с запинкой отозвалась Сильга. «Видит Лосса, не знаю». Три последовавших за ночным происшествием дня были неотличимы друг от друга. Закутавшись в безликие дорожные плащи из грубой неокрашенной шерсти, радуясь вернувшемуся солнцу и совсем не радуясь все усиливающемуся ветру, что грозно нисходил с морозных вершин Трорна, мы неспешно преодолевали лигу за лигой. Сильга и палач исчезли. Вместо них появились два обычных путника. Девушка закуталась с головой, пряча приметные волосы. Я же лица не скрывал, понимая, что не следует привлекать к себе внимание такой диковинкой, как безликие и таящиеся путешественники. Такое сразу привлечет чужие взгляды. Следом от селения к селению потянутся шепчущие слухи, а затем мы встретимся со стражей. Или того хуже, с конным быстрым отрядом какого-нибудь местного дворянина. И он будет в своем праве. Кто знает, с какой бедой на его земли прибыли скрывающие лица чужаки. И тех, и других мы не боялись, с чего бы. Но это шло вразрез с нашим замыслом на время исчезнуть с дороги. Чтобы не вызывать лишних подозрений, когда мы встречались с кем-нибудь на дороге, Анута кашляла, порой пригибалась к луке седла и сквозь кашель бормотала приглушенные проклятия встречному ветру. Этого хватало, чтобы вызвать одновременно сочувствие и легкое неодобрение. Местные считали царящие над этой местностью горы священными и потому принимали все от них исходящее с почтительной покорностью. Каждое утро мы вставали еще до рассвета и разводили костер. Позавтракав и убрав за собой, поднимались в седло и продолжали путь до позднего обеда. Найдя подходящее местечко, устраивали привал, давая себе и лошадям отдохнуть и перекусить. И привал был долгим. Я помнил тот откровенно необычный рисунок движений ногами и телом, взмахов и выпадов мечом, что Анута показала в пещере во время боя с Кхтуном. И у меня было достаточно опыта, чтобы понять, этот рисунок боя не рассчитан против создания из плоти и крови. Ни один, даже самый искусный воин не сможет так быстро перемещаться, да еще из земли на стены или даже потолок. Эти резкие размашистые движения были опасными для самой Сильги. Во время каждого такого рубящего взмаха с чрезмерным задиранием рук и слишком широким шагом в ее защите открывались огромные дыры. Но она сражалась против почти призрачных созданий, и, увидев это разок, я не стану смеяться над ее стилем боя, а попробую перенять хоть что-то. Этим мы и занимались на привале, пока в котелке побулькивала готовящаяся каша. Неплохая разминка для затекших от долгой езды тел и новые знания для меня. Однако вслепую я ничего не перенимал, не забывая дотошно расспрашивать. И раз за разом повторяя выпад или необычный разворот, что приводил к неустойчивости и угрозе запутаться в собственных ногах, постоянно прикидывал про себя, действительно ли так уж это необходимо, или же можно вот здесь сократить шаг до шажка, а руку не вытягивать так сильно, словно мечтаю отдать ее врагу на отрубание. Сильги пришлись не по душе мои своенравия и медлительность. То и дело, в ярости топая ногой, она переходила на разъяренный крик, обрушивая на мою голову потоки справедливой ярости, и крича, что передает мне то, над чем веками мыслили поколения и поколения опытных старших сестер. Не забывала она с язвительностью напомнить и о том, что Сильги никогда не гнушались обратиться за советом к опытным и порой знаменитейшим мечникам прошлого. Те имена, что называла девушка, я знал их и, как и каждый мужчина, относился к ним с уважением. Кунрар Серый Дым, Фоукул Пятирукий, Габриен Служитель, Адалида Яроченная. Да, я не скрывал своего уважения к произносимым Сильгой именам, но даже они не могли заставить меня слепо повторять показываемые ею движения. Я не мнил себя мастером клинка, о нет. Но меня столько раз пытались зарезать, зарубить, оглушить и даже сжечь, причем всегда внезапно, из-под тишка, из темной подворотни, что я давно убедился, не верь ни одному, даже самому восхваляемому приему боя, пока не проверил его в деле. И каждая отметина на моей шкуре буквально вопиет о том же самом «не верь». До сих пор меня пробирает огнем стыда за ту стычку у трактира «Хмельной пес», когда я решил воспользоваться намедни выученным верхним ударом с потрясающим названием «Головоломный Пэт». Сам Пэт, к слову говоря, с тех самых пор избегает со мной встреч, загодя переходя улицу и скрываясь в ближайшей подворотне. Палач никогда не должен забывать, его постоянно кто-то хочет убить или хотя бы тяжело ранить. Родственники приговоренных, их близкие друзья, подельники, и чаще всего на нас нападают со спины. После чрезмерно громких наших упражнений мы сытно обедали и, выпив кофе, продолжали путь, стараясь не заснуть. К вечеру, когда сумерки становились такими густыми, что сливались с длинными тенями от скал и сосен, мы останавливались на ночлег. И это всегда был постоялый двор. За последние три ночи мы больше не разбивали лагерь у дороги. И пусть трактирщик сначала мнется, а затем багровея мямлит про отсутствие свободных комнат. Нам хватит и сеновала на заднем дворе, если он добавит бесплатный сытный ужин в обмен на наше непоявление в трактирном зале. Только так и никак иначе. Я понимал, что в прошлый раз нам сильно повезло, и не собирался снова полагаться на свою палаческую удачу. К тому же те, кто послал за нами не слишком умелого убийцу, уже знали, что он провалился. Я не стал оставлять или хоронить мертвое тело в лесу. Мы довезли труп до ближайшего крохотного селения, где и оставили его на попечение очень недовольного этим старосты, коему теперь предстояло хоронить на деревенском кладбище незнакомца. А что с ним еще поделать? Погоды нынче теплые, пока до города довезешь. Посему в Буллерейл отправятся лишь личные вещи покойного и его же описание внешности для передачи стражи. А она уж разберется, кто он таков и почему мог оказаться мертвым у обочины, идущей к предгорьям дороги. Да, пришлось солгать, вернее умолчать. Я полностью опустил историю о ночной стычке. Назвавшись, я рассказал, как нашел мертвое тело на обочине и привез сюда на его же собственной лошади. История вроде как темная, но разбираться мне некогда, и посему прощевайте. Кто станет задерживать у себя палача для разбирательства? Попробовать могут, но я тут же попрошусь к ним же на постой, и вряд ли найдутся желающие приютить меня и Сильгу даже в дальнем сарае. Здесь живут люди глубоко верующие. И не мудрено. Попробуй иначе, когда каждое утро видишь грозную снежную стену Трорна. Горный угрюмый хребет будто смотрит на тебя. Холодно, пронизывающе и требовательно. Горы смотрели и на нас, и это заставляло нас меньше говорить и больше думать о своем. Пока мне хватит уже услышанного и увиденного. Лучше больше молчать и почаще оглядываться, не забывая всматриваться в тянущиеся вдоль дороги хмуроватые ельники и частые изумрудные луга, прочерченные блестящими линиями ручьев и речушек. К концу четвертого дня мы добрались до небольшого городка Сноуверк. Задолго до того, как показалась вершина, опоясывающей город стены, мы сняли и убрали плащи, выставляя на показ свои красные метки. Покачиваясь в седле и с привычным безразличием, не замечая удивленные и испуганные взгляды встречных, я негромко рассказывал все то, что мне было известно об этом месте. Сноуверк — горский город. Раньше у него было совсем другое название, и не было тут никаких стен и высоких каменных домов. На этой возвышенности, с будто стесанной ровной вершиной, испокон веков было селение гордых горцев, что спустились сюда со снежных склонов, следуя за вечно голодными стадами овец и коз. Здесь они встретили в избытке сочные травы, погоды тут были мягче, ветер слабее, и опять же совсем рукой подать до равнинных жителей, что всегда не против поторговать. Горцы — народ неторопливый и спешки не любят. Они живут по древним традициям и крайне неохотно принимают что-то новое. Поэтому и дома здесь строились по их обычаям. Припавшие к земле почти землянки, с покатыми крышами, низкими узкими дверями и коротенькими дымовыми трубами крохотных печурок, чьего тепла едва хватало суровыми зимами. Теперь от этих, по-своему, красивых построек не осталось и следа. Едва я прервал рассказ, в беседу вступила молчавшая до поры Сильга и щедро добавила подчерпнутых из их хроник сведений. И ее повествование было куда мрачнее. Как оказалось, здесь призванные королем варвары нанесли свой первый страшный удар. Тут, как и сейчас, проходила граница. Здесь заканчивались земли королевства и начинались владения горских племен, что никогда и никому прежде не подчинялись и впредь не собирались. Явившиеся варвары залили это место кровью невинных. Они не оставили камня на камне, превратив стесанную вершину в место казни. Тут всюду высились сосны с обрубленными верхушками и с приколоченными к стволам еще живыми людьми. А у подножия деревьев медленно тлели подожженные сырые ветви, окутывая все едким дымом. Варвары прозвали это место Скруэнде Рукхайс, кричащая коптильня. Так прибывшие из далекой южной Неосии передали здешним гордецам послание разъяренного короля: «Берегитесь!» С тех пор много крови и воды утекло. Вместе с воцарившимся здесь миром и пробившимся сюда королевством возродилось и селение, что благодаря своему положению быстро превратилось в крепкий город. Вот только строения тут ныне совсем другие. Да и жители удивляют пестротой своих одеяний и разноликостью. Но воздух напоен запахом горных трав и наполнен блеянием бродящих по придорожным лугам овец. А вон и сытые большие коровы, что удивляют своей статью и размерами. Я и раньше собирался сюда заглянуть. В Элебур пришло коротенькое письмецо от главы здешней стражи, но я не намеревался заглядывать так рано, потому как знал, что до наступления зимы сюда прибудут с товарами жители отдаленных горных селений и заодно доставят осужденных. Зимой им в Сноуверк не пробиться, да и в долину спуститься не удастся, снега заметут все тропы и дороги. Вот как раз с первым снегом я и собирался наведаться в этот город, чтобы за один день решить судьбы всех собранных в одном месте приговоренных. Что ж, насколько я знаю из письма, пока что меня здесь ждет лишь один приговоренный к пыткам и казни. «Не люблю я городские ворота». Вечно их держат едва-едва приоткрытыми, и в эту узкую щель с великой неспешностью и даже неохотой пропускают ручеек приезжих, принимая въездную плату и припираясь с ними по надобности и без. Как я помню, плата невелика, медяк с каждого взрослого дети проходят даром. Все собранные деньги пойдут на ремонт защитной стены, ворот и, что самое главное, дорог и мостов. Дело нужное, особенно в столь пересеченной местности. В Элебуре губернатор изредка устраивает подобное, и ворчащий народ достаточно охотно расстается с медиками. Всем нравятся хорошие дороги и надежные мосты. Вернуть бы шерстяной плащ на плечи, поглубже натянуть капюшон и въехать потихоньку, но нельзя, никак нельзя. Здесь, в предгорьях, особо чтят традиции. И чем выше, тем сильнее. Палача здесь ждут ранним утром. Явиться он должен открыто, а следом ему надлежит отправиться в ближайший к тюрьме трактир, где ему подадут достаточно сытный завтрак, но не нальют ни капли хмельного. Правосудие должна вершить твердая рука и трезвый ум. А вот после пыток и казней палача уже ждет бутылка лучшего красного сладкого вина, и распить ее необходимо на месте, не забыв несколько капель вылить на пол. А следом... Следом будь добр пожаловать на выход. В городе оставаться не надо. Не место палачу там, где пронзительно голосят осиротевшие дети, безутешные матери и жены или мужья казненных. Своим появлением поздним вечером я нарушил немало обычаев, но ночевать за городскими стенами не собирался. Заставив многих расступиться, я подвел лошадь к воротам, и стоящий ко мне спиной плотный невысокий страж, услышав стук копыт, не поворачиваясь, сердито рявкнул: «Обожди!» «Нет!» — ровно ответил я. «А?» Уже с сердитостью в голосе тот неспешно обернулся и замер, прилипнув взглядом к красной отметине пятипалой ладони у меня на груди. «Ох!» Кивнув ему, я мягко ткнул лошадь ногой, и мы беспрепятственно въехали в Сноуверк, провожаемые тревожным перешептыванием остальных путников. Платить мы не стали. Палачи, сильги, сестры-лоссы, шуты, циркачи и барды не платят за въезд.